Геннадий, ты купил? Сослепу. Такие удачи, такие экземпляры великолепные обязательно достаются лишь профанам. Но, голубчик, спасибо, все равно уважил. Представляешь, Рем, он выложил за эти розы целую сотню, говорила Аня, расхаживая по кухне, входя в гостиную, всюду расставляя по вазам свои розы. Геннадий молча помогал ей, наливал в вазы и вазочки воду, подносил их к ней, идя следом. «Шальные деньги! А как же!» — усмешливо косился, будто бы посмеиваясь на Геннадия Кочергин. «Трудовые — это когда розетку поставил на стенку, а шальные — это когда у меня поработал». «Нет, ты не понял, издали из глубины квартиры», — говорила Аня, переходя с места на место, отыскивая для своих роз самые лучшие позиции. «Тут все не так просто». Геннадий молча ходил за ней, отрешенным было его лицо, словно не о нем разговор. А он и не о нем был этот разговор, он был вообще разговором. Когда что-то же надо говорить, если о главном невозможно заговорить. А главное, оно повисло в воздухе. В чем оно было, это главное, никто бы не мог пояснить. Но говорилось вот об одном, а думалось каждым про другое, про что-то томящее. Казалось бы, Платону Платонычу-то зачем, с чего томиться? Но и он тараторил не о том, про что бы хотелось сказать, но и ему тут трудновато дышалось. «Слишком много грибов», — ворчал он, кидаясь чистить грибы. «Грибов на столе, особенно белых, царских, должно не доставать. Икры не в избытке. Тогда дополнительное происходит слюновыделение. Гость начинает жадничать, тянуться с тарелкой. Глядишь, он и все прочее слопает, пожадничав. А для хозяина с хозяйкой это радость души. Вот, к примеру, как угощают в Грузии. Не в фильмах грузинских, где мизансцена украдена, у пиросмани, где пируют князья. Нет, на самом деле, как угощают в обычном, не княжеском доме. Там ставят на стол одну всего бутылочку. Сыр? Да. Лаваш? Да. Лук? Да. А выпить всего ничего. Гость хватается за эту бутылочку, поняв, если он приезжий, что с выпивкой в этом доме худо. Наливает, спешит выпить, еще себе налить, так сказать, запастись из обмелелого колодца. Ба! А вот еще одна бутылочка появилась. Речь идет, друзья мои, о водке, только о ней. Сухие вина не принято так подавать. Гость видит еще одну заветную, но он продолжает спешить. Народу вон сколько, а бутылка наверняка уж последняя. Между тем, сухое вино — это ведь напиток для пыток, его усидеть еще надо. Гость хватается за вторую бутылочку, наливает, выпивает, спешит. Ба! А вот на столе еще одна. Ах, вот что, ну уже поздно. Уже насосался наш гостюшка, что и требовалось доказать. Наконец розы были пристроены, и Аня с Геннадием вернулись на кухню. Здесь ничего невозможно было узнать. Упорядоченный этот японский рай, где для всякого продукта была своя полочка, свое место, свой цвет и даже градус, превратился за какие-то минуты в тот же самый центральный рынок, но только сгрудившие, перемешавшие ряды. Все, весь товар, всю добычу, принесенную в корзине, и все эти банки и жестянки, добытые из двух холодильников, Платон Платоныч раскидал, разметал дерзко и вдохновенно, чтобы подсобнее было ему трудиться.